кивнула. Вот и отлично. Покончив с этим, раздался нетерпеливый стук в дверь. «Кому известно, что я здесь?» — спросил Мейсон. «Никому». Стук повторился. «Думаю, — прошептал Мейсон, — что вас ждет неприятный сюрприз. Помните, ваше будущее зависит только от вас. Я сделаю все, что в моих силах». Он подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял Холкомб. «Вы?» Удивленно воскликнул он. «Что вы здесь делаете?» «Беседую с клиентом. С миссис Бесси Форкс». Спокойно ответил Мейсон. «С вдовой Клинтона Форкса». Холкомб протиснулся мимо него. «Теперь я знаю, где вы взяли этот носовой платок», — прорычал он. «Миссис Форбс, вы арестованы по подозрению в убийстве Клинтона Форбса. Я хочу предупредить, что все сказанное вами может быть использовано против вас». «Она не скажет ни слова», — мрачно заметил Мейсон. Утром Перри Мейсон, свежевыбритый и отдохнувший, бодрым шагом вошел в приемную. «Доброе утро, Делла», — поздоровался он. «Позвони Паулю и попроси его зайти ко мне». Дрейк пришел минут через 10. «Ты узнал что-нибудь об Артуре и Пауле Картрайт?» — спросил адвокат. «Пока ничего. Они как сквозь землю провалились. Мои люди связались со всеми таксопарками города. В то утро ни один из водителей не забирал пассажирку в доме 48 по Милпас Драйв. А Телма Бентон утверждала, что миссис Картрайт уехала в такси. Может, водитель забыл об этом? Это маловероятно». Пальцы Мейсона барабанили по столу. «Пауль, я могу разбить обвинение в деле Бесси Форбс». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил Дрейк. «Она окажется на свободе, как только расскажет обо всем, что ей известно. Зачем тебе ее молчание?» «Сначала я хочу убедиться, что твои люди не в силах найти Картрайта». «А при чем здесь Картрайт? Чтобы выиграть процесс, я должен подогреть интерес публики, довести напряжение до предела, а потом нанести молниеносный удар, от которого прокурор не оправится, во всяком случае не успеет до вынесения приговора присяжными. То есть эту женщину будут судить, конечно, да? А если прокурор не захочет начинать процесс? Он не убежден, что женщина виновата, он лишь просит ее рассказать о случившемся, а эту женщину будут судить», — повторил Мейсон. «Будут судить. И оправдают. Но для этого придется попотеть». Дрейк прищурился. «Так какое тайное оружие имеется в твоем распоряжении?» «Воющая собака», — коротко ответил адвокат. Дрейк едва успел подхватить сигарету, выпавшую изо рта. «О, Боже, неужели ты по-прежнему держишься за этот вой, да? Зачем? Собака мертва, и она не выла. А я собираюсь доказать, что она выла. А мне кажется, это глупо. Кого можно волновать собачьим воем, а? Разве что какого-нибудь психа вроде Картрайта. Я должен доказать... Должен доказать, что собака выла», — настойчиво сказал Мейсон. «Причем доказать фактами, понимаешь, фактами». Зазвонил телефон, и Мейсон взял трубку. «Один из детективов Дрейка хочет поговорить с ним», — сказала Делла. «По срочному делу». Мейсон протянул трубку Дрейку. «Тебя, Пауль?» «Слушаю», — проговорил тот. И тут же его брови медленно поползли вверх,